О, это совсем немало, когда актеры выглядят прелестно. Вряд ли у кого-то из них были деньги на особенный туалет. Но как удачно каждый из этих молодых людей был одет. Они так были одеты, что могли и упасть на пол, если бы этого требовала мизансцена. Но в этой же одежде смогли бы безбоязненно появиться и в театре, среди зрителей. И там это выглядело бы хорошо. Так, пожалуй, стали одеваться сравнительно недавно. И как эта одежда идет молодым? Мне кажется, что эти свитера, брюки и юбки можно надеть на уродов, и они станут выглядеть лучше. Но те молодые люди, о которых я сейчас пишу, ко всему еще были и не уродами. С какой легкостью и пластичностью молодой парень влезал куда-то под потолок, держа в руках табуретку, которая в данный момент изображала киноаппарат. Потом он прыгал вниз и садился на пол с этим табуретом. Я думал, что в сегодняшнее драматическое искусство обязательно должен войти элемент пантомимы, и что оплывшие и неспособные к пантомиме люди вовсе уже и не драматические актеры. А как двигались и как танцевали девушки, и описывать не стану, скажу только, что, глядя на них, я с обидой думал о своем возрасте, как они знают, что им идет, как ловко подвернуты старые джинсы. Я невольно вспомнил Гоголя, который, принимаясь описывать дам, сообщал нам, что не станет этого делать, ибо сделать это невозможно. Пьеса эта Анны Родионовой. Она о том, что жизнь девочки Нади проскочила как миг. Она умерла в 17 лет, успев набросать сотни прекрасных рисуночков, столь же неуловимых и мимолетных, как ее собственный облик. Но как передать этот миг, эти мимолетные разговоры с одним, другим, третьим? Как запечатлеть эту мгновенность ее жизни, ее мимолетное счастье и мимолетное одиночество? Ведь наши сценические средства столь грубы, тяжелы по сравнению, допустим, с музыкой или живописью. Наша вещественность, телесность мешает часто проявлению всех этих легких, на столь существенных движений души. Как сделать что-то в драме, что было бы сродни мелодии Моцарта или неким странным неземным созвучием Прокофьев? Как передать со сцены то, что сделал бы невесомой кистью своей Ренуар или столь же легкой, хотя и такой жесткой кистью Модильяни? И вот поверите ли, что намек на эти странные ритмы, эту изменчивость красок, намек на это воздушное прикосновение к тексту, я, честное слово, увидел в спектакле своего пока что еще неустроенного студента. Нет, три четверти там было сделано неверно, но целая четверть была хороша. Целая четверть. Я вспомнил, что когда-то было создано много студий, и там искали, и пробовали, и даже находили иногда что-то, из чего потом рождалось новое. Но где они, эти пробы? Почему их нет? И в какую сторону после нас будет двигаться драматическое искусство? Процесс опьянения Кассио нужно изложить перед публикой медленно по складам с момента, когда тот отказывается пить, и до момента, когда он ранит Монтана. Но это совсем не так просто — изложить по складам. Нужно почти пантомимически воссоздать процесс усиленной работы мозга Яго, над изобретением дальнейших ходов интриги.